Глава 7. 3 апреля 2023 года. «Виталий отдохнет у нас недельку-другую. Потом я возьму его к себе на стройку», — сказал Андрей перед тем, как отправиться на работу. «Ты уж, Таня, здесь не нагружай его особенно работой. Корми, а то совсем исхудал, кожа и кости. Да, и покажи ему, где удочки и снасти. Он хотел порыбачить на нашем озере. Ну все, дорогая, я поехал». Таня проводила мужа и вернулась в дом. Виталий еще спал. Она прибралась на кухне и вернулась в спальню, чтобы переодеться и заправить постель. Маленькая Маша спала в своей кроватке. Таня переоделась в домашнее платье и вдруг поняла, что не хочет возвращаться на кухню, где ее ждали привычные хлопоты. Надо было поставить вариться бульон для борща, поставить тесто на пирожки, еще она планировала помыть кухонное окно. Но сил не было, и желания заниматься всем этим тоже. Она вообще теперь не знала, как ей дальше жить. В ее системе жизнедеятельности произошел сбой. Все, чем она занималась прежде изо дня в день, и что доставляло ей удовольствие и удовлетворение от чувства выполненного долга, теперь потеряло смысл. Она легла на кровать и закрыла глаза. Больше всего ей хотелось, чтобы дверь спальни отворилась, вошел Виталий и набросился на нее. Она представляла себе: вон он заходит, раздевает ее, раздвигает ей ноги и толчками входит в нее, при этом зажимая ей рот рукой, чтобы она не закричала и не разбудила Машу. И когда он на самом деле вошел и лег на нее, она от переполнявших ее чувств вдруг громко застонала, почти закричала. И тотчас проснулась Маша. «Поставь ее кровать в другую комнату», — жарко дыша ей в ухо, сказал Виталий. От него пахло перегаром и горьковатым запахом табака. Настоящий мужской запах. «Чтобы не мешало». «Мы можем пойти в баню», — предложила Таня и тотчас пожалела о сказанном. «А как же ребенок? Она же проснулась, и теперь ее надо кормить, заниматься ею, пойти с ней гулять». «Так она же орать станет». «Что же делать?» Виталий не останавливался, продолжая двигаться, и, крепко вцепившись пальцами в ее голые плечи, придавливал к постели. Но плач Маши мешал ей получать удовольствие. К тому же этот детский плач, крик о помощи, вызывал болезненное чувство вины. Таня попыталась вырваться из объятий Виталия, но не сумела. От ужаса происходящего, от невозможности как-то прекратить уже этот позор на глазах проснувшегося ребенка, Таня и сама заплакала. И тогда Виталий, заметив ее слезы, мгновенно отпустил ее, перевалился через нее и лег на место Андрея. Затих, глубоко вздохнул с досады. «Извини, я так не могу. Я должна заняться Машенькой». Таня вскочила с постели, набросила на плечи халат и бросилась к дочке, взяла ее на руки. Раздался звук захлопываемой двери. Виталий ушел. Уже на кухне, когда Таня варила кашу ребенку, ей вдруг захотелось раздвоиться, чтобы одна Таня продолжала варить кашу, а вторая была с Виталием. Он сам налил себе чаю и куда-то исчез. Вернулся на кухню, когда Таня кормила дочку. Он был в куртке Андрея, в руках его была удочка. «Вот, сам нашел. Пойду порыбачу», — сказал он и, не дождавшись ее реакции, быстро вышел из кухни. Вторая Таня последовала за ним. Он даже не позавтракал. Но ведь и она еще не успела ничего сделать для него. Андрей съел все приготовленные ею бутерброды. А что, если она сейчас быстро соберет ему еду и отнесет на озеро? Там тихо, хорошо. Виталий будет пить кофе из термоса, есть бутерброды с колбасой и сыром, а Таня смотреть на него, любоваться, а потом они вместе вернутся домой. Но дома Маша. Как оставить ее одну? Она точно будет плакать. Просто захлебнется от крика, пока ее мама будет кормить завтраком точную копию ее отца. «Машенька, сейчас я приготовлю тебе чай. Хочешь чаю?» Таня достала из аптечки таблетки, растерла их в ложке и всыпала в сладкий чай. Напоила ребенка. Поначалу маленькая Маша ходила по кухне, топая ножками в прихожей, потом вернулась с куклой в руках снова на кухню, где Таня переливала кофе в термос. И, наконец, села под столом на ковер, потом, не в силах бороться со сном, закрыла глазки, улеглась, прижав куклу к себе, и уснула. Таня достала крепко спящую девочку, отнесла в кроватку и укрыла одеяльцем. «Ты поспи немного, Машенька, а я скоро вернусь». Таня, собрав рюкзачок, оделась и побежала на озеро. Утром термометр показывал 3 градуса тепла. Что можно делать на озере в такой холод? Таня, тепло одетая, долго и как-то легко бежала по лесной дороге, совершенно не чувствуя усталости. Вышла из леса и оказалась на берегу озера. Кусты и разросшиеся мощные ивы поголубели от тумана. Водная гладь дымилась, и где-то высоко в небе начинало просыпаться золотое теплое солнце. Таня окликнула Виталия, но ей никто не ответил. Она обежала все знакомые ей места, где рыбачил Андрей, и куда бы могли привести тропинки и Виталия к озеру, но никого не нашла. Возвращаясь, решила сократить путь и вернуться другой дорогой, мимо дома актрисы. 9:30. Если Лариса здесь, то наверняка спит. Она сова, ложится под утро и до обеда спит. На этот раз Таня удивилась. Окна веранды были освещены. Таня, почувствовав нехороший холодок под ребрами, осторожно приблизилась к дому и, спрятавшись за большой куст калины, заглянула в окна. И была поражена открывшейся ей картиной. Лариса, закутанная в белую шаль, о чем-то довольно громко разговаривала с Виталием. Тот был одет, но уже без удочки. Таня решила вмешаться. Она хотела ясности. Как он оказался здесь? Что ему понадобилось у Ларисы? Вряд ли он шел к озеру и встретил ее на лесной тропе. Это полный абсурд. Она подошла к крыльцу, увидела прислоненную к стене дома удочку, поднялась и постучала в дверь. Открыл ей Виталий. «Таня, ты как здесь?» «Да вот шла мимо, решила заглянуть к соседке», — соврала она, чувствуя, как краснеет. Прежде ей не приходилось так отчаянно лгать. Не было смысла, да и воспитана Таня была не так. В ее семье никто не врал. «Что же ты мне не сказала, что у тебя под боком живет Лариса Туманова? Это же известная актриса. Я кучу сериалов с ее участием просмотрел». «Да просто не успела. А ты-то как здесь оказался?» За спиной Виталия появилась Лариса. Она взглядом и жестами показала Тане, что и сама удивлена визиту Виталия. «Доброе утро, Лариса!» «Доброе утро, Таня! Представляешь, я спала, как вдруг в дверь постучали. Смотрю, в окно стоит твой Андрей. Я сразу подумала, что что-то случилось, ну и открыла дверь. Гляжу, вроде бы Андрей, но какой-то не такой». «Это его брат», — сказала смущенно Таня. «Да я уж поняла». «А ты чего разбудил Ларису?» Как можно осторожнее и почти ласково, чтобы это не прозвучало грубо, спросила Таня. «Да просто хотел познакомиться с вашими соседями, а заодно спросить, может, работа какая есть. Ну там, забор подправить». «У нас нет заборов, один лес кругом», — недоверчиво покачала головой Лариса. «Простите», — по-клоунски раскланялся Виталий. «Вот если только починить проводку. Я и провод купила, и 2 розетки. Разбираетесь в электрике?» «Конечно». «Ну, тогда приходите завтра 3:00. Сможете?» «Заметано». Возвращались вместе. Таня, кипя от ревности, не знала, как себя вести, чтобы не поссориться с Виталием. Вот Андрей точно не поступил бы так, не стал бы ломиться рано утром в чужой дом, чтобы познакомиться с соседями. К тому же он не живет здесь, он всего лишь гость. И какая Лариса ему соседка? Да мало ли здесь в округе домов. Он что же, ко всем стучал, чтобы познакомиться? И тут ее осенило. Андрей мог ему вчера, когда они жарили шашлык, мимоходом рассказать о Ларисе. Назвав фамилию актрисы, он мог вызвать интерес брата. Тот, возможно, даже тотчас принялся в телефоне искать список с участием фильмов, в которых она сыграла, рассматривать ее фотографии. Она красива, слов нет. И вообще она Лариса Туманова. Но зачем же вваливаться к ней с утра и, по сути, позорить Таню? Да и Андрея. Конечно, она и открыла ему дверь, поскольку тот – точная копия соседа. Ее распирало желание спросить Виталия, зачем он вообще пошел к соседке, вместо того, чтобы удить рыбу. Но предполагала, что не сможет сдержаться и не справиться со своим возмущением и ревностью, а потому наверняка вопрос выдаст ее раздражение и злость. «Красиво тут у вас. Понимаю, почему даже такие люди, как Лариса, селятся здесь. Думаю, она здесь отсыпается. Отдыхает от своих киношных дел, от съемок, тусовок разных. Мужиков водит? Нет, ты правильно говоришь, она здесь отдыхает. Гостей не принимает, разве что подруг. Но ведут они себя тихо, очень тихо. Вопрос про мужиков резанул, вызвал неприятные чувства, словно ей было стыдно за Виталия. Краснея, она, взяв его под руку и прижавшись к нему, прошептала. Машу медом накормила, чтобы она крепче спала. Про спасительный мед она придумала, пока шла к озеру. Не могла же она сказать ему правду про димедрол. «Да, хорошо. Значит, домой можно не торопиться». Он остановился, снял с плеча Тани рюкзак, подтолкнул ее к стволу сосны, бросил на землю удочку и пакет со снастями и принялся ее целовать. Таня растерялась. Она никак не ожидала, что Виталий воспримет ее слова о крепко уснувшей дочке именно так, что пожелает ее прямо здесь и сейчас, в холодном влажном лесу. Но странное дело, если еще недавно она чувствовала холод, если воздух, которым она дышала, казался ей чуть ли не морозным, то в объятиях Виталия ей стало жарко. И даже если бы сейчас на лес опустилась снежная туча, если бы все вокруг покрылось снегом и даже началась пурга, она бы этого не почувствовала. Дома было тихо. Таня первым делом бросилась в спальню. Машенька еще спала. В ванную. Снять с себя все грязное, в земле и иголках. Смыть с себя все это лесное сумасшествие и согреться. Вот сейчас ей было холодно. Так холодно, что попробуй она сейчас произнести хоть слово, ничего, кроме стука зубов, и не услышать. Кто сказал, что у хвои иголки? Это настоящие острейшие желтые и твердые иглы. И они кололи ее в самых нежных местах. А еще земля, комья которой были растерты по ягодицам, царапала нежную кожу. Нет, душем здесь не обойтись. Таня пустила горячую воду в ванну и, не дожидаясь, пока она наберется, забралась туда и теперь лежала, поливая себя горячей водой из душа. Потом вылила туда половину флакона пены для ванны и постепенно оказалась погружена в белое душистое облако. Но и этого ей показалось недостаточно, и она вылила большую порцию геля на губку, поднялась и принялась намыливать ею свое порозовевшее тело. Потом вылила на голову шампунь, взбила до пены и принялась со стервенением ногтями смывать с волос грязь. Может, грязи и не было, но она существовала в ее воображении. Если можно было бы отмыть ее совесть и все то хорошее, что прежде жило в ней, она не поскупилась бы на мыло и шампуни, постаралась бы очиститься. «Я грязная, я очень грязная. Как теперь быть? Как ложиться в одну постель с Андреем? А что, если он заметит ее грязь? Если на простынях увидит хотя бы одну хвойную иглу? Как она ему это объяснит? Постель. Там же наверняка остались утренние следы, пятна, запах ее любовника. Она выбралась из ванны распаренная, красная, без сил, и тотчас начала разбирать свою сваленную на пол одежду. Освободив ее от иголок, она сунула сначала в стиральную машинку все светлое, а темное положила в пакет и спрятала под ванной. Потом достирает. Выйти к Виталию с мокрой головой не могла. Надо было привести волосы в порядок, подсушить и уложить их. Это перед Андреем она могла появиться в любом виде. Он муж, какой только он ее не видел. Она с трудом удерживала в руках фен, который показался ей невозможно тяжелым. А ведь ей надо было накормить деверя. Да, кажется, так называется брат мужа. Да откуда только взять силы, чтобы приготовить хотя бы бутерброды? Хотя бутерброды же в рюкзаке. В халате, покачиваясь и чувствуя головокружение, она поплелась в спальню, чтобы переодеться и проведать дочку. Малышка спала. Таня встревожилась. «Сколько еще может действовать димедрол?» «Машенька, дочка!» Она тронула ребенка за плечико. «Вставай, милая!» Но девочка не просыпалась. Тогда Таня принялась с силой трясти ее, даже похлопала по щечкам, но ребенок не просыпался. Но она дышала, дышала. Что делать? Как быть? Звонить в скорую? И что потом? Возьмут кровь и обнаружат там огромную дозу снотворного. А что, если Маша умрет? Если ее сердечко не выдержит. Таня взяла ребенка на руки и прижала к себе. «Девочка моя, прости свою нехорошую мать, прошу тебя. — шептала она, заливаясь слезами. «Какая же я дура! Как же я могла? Да что со мной такое вообще творится? Маша, дочка, просыпайся!» Дверь открылась. Виталий с недовольным лицом спросил. «Ну чего ты застряла-то? Не умею я вашей кофемашиной пользоваться. Яичницу, что ли, пожарь?»